Глава 11. Для нас с Катриной чудо в церкви означало, что я вытянул козырную карту, и мы ликовали, уверенные в победе. Теперь мы знали, что на все наплюй вот-вот явится. Я снова побежал в Савиную башню на свой сторожевой пост. Но меня опять постигло разочарование. Час за часом проходили напрасно. Близилась ночь, на небе взошла луна, а на все наплюй не появлялся. В 11 я понял, что дальше ждать нет смысла, и ушел из башни подавленный и закоченевший. Мы с Катриной терялись в загадках. В чем тут шутка? Наконец Катрину осенило. Порой чудеса совершаются не сразу, а с мудрым умыслом, скрытым от нас, и нам не подобает вопрошать о нем Господа, заявила она. Ведь было же откровение праведнику, что Господь нашлет холеру на город Марсель, если он не сойдет с греховной стези. Но пророчество сбылось лишь через 2 года. «Бог ты мой, вот оно что! Теперь понятно!» — понуро сказал я. «На все наплюй придет через 2 года, и будет слишком поздно. Бедный мастер! Ничто его не спасет. Он пропал. Завтра до восхода солнца недруги восторжествуют. Мастер будет разорен. Пойду лучше спать. А мне хоть бы вовсе не просыпаться». Наутро, часов в 9, на все наплюй был в замке. Ах, если бы он здесь оказался всего на несколько дней раньше! Я расчувствовался, как девчонка, и не мог сдержать слез. На все наплюй явился с деревенского постоялого двора, как всегда неожиданно. Веселый, нарядный, в шляпе с пером. Обитатели замка окружили его со всех сторон. И на все наплюй тотчас рассыпался в любезностях. Потрепав старую фрау Штейн по подбородку, восхитился. «Да чего хороша! Символ неувядающей юности!» Катрину он назвал отрадой своего сердца и сорвал поцелуй. Ахнул от восторга, глянув на Марию. Заявил, что она ослепительно красива, и точно солнце освещает скучный замок. Потом, излучая всем видом дружелюбие, направился к печатникам, которые с утра пораньше пили пиво и замышляли пакости, предвкушая скорую победу. На все наплю и для них нашел теплые слова, но ни один из мужчин не поднялся ему навстречу. Ни один не обрадовался его приходу. Они знали его натуру. Как только на все наплюй разберется, что к чему, он тотчас примет сторону слабого. На все наплюй обвел глазами печатников, и улыбка сошла с его лица. Он прислонился к свободному столу и, полусидя, скрестив ноги, внимательно вглядывался в лица. Наконец серьезно сказал: «Вижу, что-то случилось». «Что именно?» Печатники сидели мрачные, угрюмые и молчали. На все наплюй обратился ко мне. «Объясни, в чем дело, парень?» Гордясь его вниманием, я собрал все мужество, преодолел страх перед печатниками и, внутренне дрожа, открыл было рот, но не успел и слова молвить, как 44-й опередил меня и коротко произнес: «Если позволите, сэр, объясню я, а то Август навлечет на себя неприятности, ведь всему виной не он, а я». Печатники были потрясены тем, что робкий 44-й отважился на такое рискованное дело, и Кацинямир, смерив его презрительным взглядом, грубо оборвал: «Будь добр, заткнись и постарайся больше не открывать рот!» «Положим, я попрошу его открыть рот», — вмешался на все наплюй. «Что тогда?» «Тогда я закрою его силой, вот что!» В глазах на все наплюя появился холодный стальной блеск. Он подозвал к себе 44-го и приказал: «Стой здесь! Я тебя в обиду не дам! Продолжай!» Печатники заерзали на стульях, подались вперед. Лица у них ожесточились, они внутренне собирались, готовясь к бою. После короткой паузы юноша сказал ровным, бесцветным голосом, будто не сознавая весомости своих слов: «Я новый подмастерье. Из-за незаслуженного плохого отношения ко мне другого объяснения нет. Эти трусы устроили заговор против мастера и хотят его разорить. Ошеломленные печатники медленно поднимались со своих мест, не сводя негодующих взглядов с 44-го. «Заговор устроили, говоришь?» — повторил на все наплюй. «Сукины дети!» В мгновение ока заговорщики выхватили шпаги из ножен. «Принимаю вызов!» — крикнул на все наплюй, со звоном обнажил длинный клинок и сделал выпад. Противники заколебались, отступили. Защитник слабых не преминул этим воспользоваться и рванулся в бой с яростью дикой кошки. Печатники, собравшись с духом, пытались защититься, но где им было устоять перед стремительным напором и натиском его атаки? На все наплюй выбивал у них из рук шпаги одну за другой, и вот уже всего два врага остались вооруженными — Кацинямир и Бинкс. Вдруг победитель подскользнулся, упал, и недруги бросились к нему, намереваясь прикончить. У меня все внутри похолодело от ужаса, но 44-й настиг их одним прыжком, схватил того и другого за горло, и они, разом обмякнув, ловя ртом воздух, повалились на пол. Мгновение, и на все наплюй, был на ногах, готовый к бою, но бой кончился. Заговорщики признали себя побежденными, все, кроме двух лежавших без сознания. Они пришли в себя минут через 10, не раньше, и сидели с ошалелым видом, полагая, вероятно, что их сразила молния. Боевой дух в них угас, так что и сдаваться не было нужды. Кацинямир и Бинкс, потирая шеи, пытались припомнить, что с ними произошло. Мы, победители, взирали на них сверху вниз, военнопленные угрюмо стояли в сторонке. «Как ты их одолел?» — удивлялся на все наплюй. «Каким оружием?» «Голыми руками», — ответил я за 44-го. «Голыми руками? Ну-ка, покажи руки, парень!» «Хм, мягкие и пухлые, как у девчонки». «Бросьте шутить! Какая сила в этих ручонках? В чем тут хитрость?» «Сила не его собственная, сэр», — объяснил я. «Его повелитель, маг Балтасар, дает ему силу колдовством». Вот теперь на все наплюй все понял. Заметив, что печатники, стоявшие в сторонке, подбирают свои шпаги, на все наплюй приказал 44-му отобрать у них шпаги и принести их ему. Он хмыкнул, вспомнив, как ловко 44-й разделался с врагами, и наказал. «Будут сопротивляться? Убеди их тем же способом!» Но печатники не сопротивлялись. Когда 44-й свалил груду шпаг на стол, на все наплюй спросил. «Парень, ты не был в заговоре. Почему же ты, обладая волшебным даром, не выступил против них?» «Никто бы не поддержал меня, сэр». «Веская причина. Но теперь здесь я. Подойдет такая поддержка? Будешь воевать?» «Да, сэр». «Значит, решено. Я буду правым флангом армии, а ты — левым. Как тебя зовут?» «Э-44, новая серия 864962», — ответил юноша в своей непосредственной манере. На все наплюй, вкладывавший шпагу в ножны, замер на месте. Потом спросил. «Что ты сказал?» «Э-44, новая серия 864962». «И это твое имя?» «Да, сэр». «Бог ты мой! Вот так имечко! Поскольку рукопись идет в печать, давай сократим его до 44-го. А остальное сохраним в нерассыпанном наборе и пустим за полцены. Согласен?» «Согласен». «А вы, парни, подходите ближе. 44-й продолжит свой рассказ о заговоре. Давай, 44-й, не стесняйся, выкладывай все на чистоту». 44-й поведал, что случилось в замке, и никто его не прервал. Когда он кончил свой рассказ, на все наплюй помрачнел лицом. Он понял, что положение трудное. Такого он и представить себе не мог. Судя по всему, положение было просто безнадежное. У печатников все козыри на руках. Как ему, либо кому другому, спасти мастера от разорения? Печатники прочли эту мысль на лице на все наплюя и глазели на защитника слабых с насмешкой, которую не выражали в словах потому лишь, что не имели оружия. На все наплюй, размышлявший, что предпринять, чувствовал на себе их взгляды, колючие, как иголки. После некоторого раздумья он сказал: «Дело обстоит так. По закону гильдии мастер не имеет права прогнать 44-го. Следовательно, это исключается. Если 44-й остается, вы отказываетесь работать. Мастер не сможет выполнить контракт и разорится. Вы бьете любую карту, ясно, как божий день». Признав этот факт, на все наплюй заговорил о деле и умолял печатников сжалиться над мастером, добрым, справедливым мастером, безупречным, щедрым мастером. Разве он виноват, что ему так не повезло? Ведь сам мастер никогда никого не обижал, и, окажись он на их месте, посочувствовал бы. А вот они... Пришло время остановить защитника, иначе его речь произведет впечатление на заговорщиков. Кацениамир так и сделал. «Хватит лить патоку! Кончай болтать! Мы твердо стоим на своем! А кто распустит слюни, пусть пеняет на себя!» Глаза на все наплюя полыхнули огнем. «Вы отказываетесь работать!» «Очень хорошо!» — заявил он. «Я не могу вас убедить, не могу заставить работать!» Но голод заставит. Я запру вас в типографии, поставлю стражи, а кто выйдет, получит по заслугам. Печатники поняли, что их бьют их же оружием. Они знали на все наплюя, он свое слово держит. К тому же он отнял у них шпаги и теперь стал хозяином положения. Даже у Кацениамира, внезапно получившего шах и мат, был озадаченный вид. Он обычно за словом в карман не лез, а теперь не знал, что и сказать. Повинуясь приказу, заговорщики гуськом двинулись в типографию под присмотром 44-го и на все наплюя. Он нес шпаги и поддерживал тишину и порядок. Вдруг он крикнул: «Стой! Одного не хватает! Где Эрнест Вассерман?» Оказалось, тот улизнул, когда 44-й повел рассказ о том, что случилось в замке. Но вот послышались шаги. Похоже, Эрнест возвращался. Он вошел, пошатываясь, бледный, как полотно, рухнул на стул и простонал: «Боже мой!» Печатники, позабыв о приказе, окружили Эрнеста и нетерпеливо расспрашивали, какая с ним приключилась беда. Но он был не в состоянии отвечать на вопросы и лишь повторял, дрожа и стеная: «Не спрашивайте! Я был в типографии! Боже! Боже мой!» Ничего вразумительного они так и не услышали, поняли только, что нервы у него сдали, и он разваливается на части. Потом все устремились в типографию, впереди на все наплюй, за ним оглашая топотом мрачные коридоры замка остальные. В типографии нас ожидало зрелище, от которого впору было окаменеть на месте. Станок с бешеной скоростью, точно дьявол, выбрасывал отпечатанные листы. Быстрее, чем их можно было сосчитать. Они сыпались, как снег, но ни одной живой души рядом не было. И это еще не все. Я не рассказал и половины. Вся прочая типографская работа шла полным ходом, хотя в типографии не было ни одного печатника. Мы видели, как губка, поднявшись со своего места, погрузилась в таз с водой, проплыла по воздуху и, остановившись в дюйме над доской с использованным набором, выжила из себя воду, смочила наборную гранку и отлетела в сторону. Невидимый печатник, знаток своего дела, выбросил шпоны из набора так быстро, что они градом посыпались на верстальный стол. На наших глазах набор уплотнился, литеры придвинулись ближе друг к другу. Потом примерно 5 дюймов набора отделилось от общей массы и поднялось в воздух. Литеры приняли вертикальное положение на невидимом безымянном пальце печатника, как на подставке. Затем они переместились через комнату, задержались над наборной кассой и с быстротой молнии ударили по ячейкам. Казалось, снова посыпался град. За какие-то доли секунды 5 дюймов набора распределились по ячейкам, и их место заняли 5 новых. Через 1-2 минуты в каждой ячейке лежала гора мокрого шрифта, и работа закончилась. В других случаях верстатки зависали над ящиком со шпациями. В воздухе возникали строки, набранные в разрядку и выключенные. а линейка скользила так быстро, что и моргнуть не успеешь. Мгновение, и верстатка заполнена. Еще мгновение, и она высыпается на наборную доску. 10 минут, набор закончен, касса пуста. Мы едва поспевали следить за всем тем невероятным, невозможным, что творилось в типографии. Все операции совершались с головокружительной быстротой и в гробовой тишине. Смотришь на неустанно работающий пресс, и кажется, что шуму от него, как от толпы мятежников, но тут же спохватываешься, что это всего-навсего иллюзия. Пресс не издает ни звука. И тогда душу стискивает жуткий цепенящий страх, какой всегда вызывает у человека сверхъестественная сила. Невидимки заполняли пробельным материалом промежутки между полосами, заключали формы, разбирали формы, несли под пресс вновь сфальцованные листы и извлекали оттуда старые. Все вокруг пребывало в движении. Невидимки непрестанно сновали взад и вперед, тем не менее не было слышно ни шага, ни произнесенного слова, ни шепота, ни вздоха. Стояла самое что ни на есть неживая гнетущая тишина. Под конец я заметил, что одной операции недостает. Пробные оттиски не делаются, и корректура не читается. О, это были мастера, настоящие мастера! Взявшись за дело, они выполняли его безукоризненно, и в корректуре просто не было надобности. Испугались ли мы? Еще бы! Страх парализовал нас. Мы не могли двинуться с места или осенить себя крестным знаменем. Силы оставили нас. Мы смотрели во все глаза, как знакомые предметы проплывали по воздуху без всякой поддержки, выполняя свою сложную работу без видимой помощи. Страшное и захватывающе интересное действие. Мы не могли от него оторваться. Примерно через полчаса разбор шрифта, раскладка его по кассам и набор закончились. Одна за другой прекращались операции. Наконец, оборвался и мощный круговорот печатного станка. Невидимые руки извлекли форму, вымыли ее. Невидимые руки выскребли и смазали маслом матрицу, повесили на крючок рамку. Никакого движения в типографии больше не ощущалось. Все замерло. Повсюду царила беззвучная пустота, могильная тишина. Она длилась несколько леденящих душу минут. Потом от самой дальней кассы донесся звук, приглушенный, едва слышный, и в то же время резкий, скрипучий, саркастический, скрежещущий звук линейки, который водят по перегородкам кассы, и влад ему невнятное хихиканье полдюжины невидимок. Сухой, дребезжащий смех мертвых, — подумал я. Через минуту что-то холодное скользнуло мимо меня. Я ощутил на щеке не дуновение ветра, а именно холод. То, что это был один из призраков, мне не надо было растолковывать. Такой сырой могильный холод от живого человека не исходит. Мы отпрянули, давая дорогу призракам. Они неторопливо прошли мимо нас, и по холоду, исходившему от каждого, мы насчитали. Их было 8.